Глава 86. Вот уже несколько лет крупнейший на Рабане материк Конго был охвачен пламенем гражданской войны, которую вели сторонники Дика Фринслоу с одной стороны и приверженцы всеобщего порядка с другой. Дик Фринслоу, в прошлом проворовавшийся политик, возглавлял партизанское движение, которое провозгласило своей целью искоренение системы эксплуатации. Партизаны Фринслоу уничтожали мосты, взрывали заводы и плотины, а также поджигали поля с созревшим урожаем. Однако делали они это вдали от своих баз, мирясь с эксплуатацией в собственных краях. Генерал Фринслоу понимал, что и его армии нужно что-то есть. Его противники, сторонники всеобщего порядка, выступали за полный контроль всех над всеми. Они считали, что член общества не имеет права ничего скрывать от товарищей, что отпечатки пальцев каждого должны храниться в банке данных, и что раз в год каждый полноправный член общества должен отчитываться в своих достижениях, проступках и участии в созидательном труде. К письменному отчету должен быть приложен дневник, в который время от времени имеет право заглянуть любой из старших товарищей. Таким образом, по мысли приверженцев всеобщего порядка, общество становилось открытым, и в нем не оставалось места для недостойных. В качестве поощрения в рядах повстанцев практиковалось награждение правом дополнительного годового отчета. Для нарушителей порядка применялась смертная казнь через сожжение на костре. Решение о таком наказании принималось голосованием в местной ячейке товарищей. Силами порядка руководил бывший музыкальный гений маэстро Дункан Пека. В детстве он был весьма одаренным ребенком и поражал окружающих своей необыкновенной техникой игры на скрипке. Вундеркинду Пека прочили блестящее будущее, но беда пришла нежданно. Юный Дункан Пека подцепил страшный вирус. Вскоре весь материк Конго был охвачен эпидемией неизвестной прежде красной лихорадки. Несмотря на вмешательство гуманитарных организаций, люди на Рабане умирали как мухи, и только немногие из них, в том числе и Дункан Пека, сумели пережить этот ужас. Опасаясь распространения болезни вглубь цивилизованных миров, на планету Рабан был наложен строгий карантин. Через год красная лихорадка ушла так же внезапно, как и появилась, а преуспевающий и развитой материк Конго погрузился в пучину анархии и безвластия. По истечении срока карантина для восстановления законности и порядка на материк был высажен контингент полицейских сил. Однако местные жители, озверевшие от непосильной борьбы за выживание, встретили миротворцев как врагов. Солдат стреляли из-за каждого угла, гуманитарную помощь разворовывали, а десантные транспорты жгли на месте. Потери миротворцев росли, и было принято решение временно покинуть Рабан. Когда миротворческий контингент отступил на орбиту Рабана, население материка обратило свою агрессию друг против друга. Образовалось больше десятка группировок, которые вели между собой нескончаемые войны. Миротворцы продолжали наблюдать за всем этим безобразием и не предпринимали никаких действий, ожидая, когда противоборство на материке Конго примет более организованный характер. Спустя 3 года на материке остались 2 главные силы. Партизаны Дика Фринслоу и повстанцы Дункана Пека. Большинство других группировок либо влились в одну из этих армий, либо были уничтожены, а те, что остались, не оказывали на политическую обстановку сколь-нибудь серьезного влияния. Армии Фринслоу и Пека образовали настоящий фронт, на котором время от времени разыгрывались кровопролитные сражения. Вскоре миротворческие силы активизировались вновь и установили нейтральную полосу шириной в 30 километров, которая разделила материк Конго надвое. Враждующим сторонам было запрещено появляться на территории разделительной зоны, а всех нарушителей подвергали жесточайшей бомбардировке. В новых условиях противники сменили тактику боевых действий и перешли к ударам небольшими диверсионными группами. Однако такая война не приносила генералам должного удовлетворения, и они отводили душу только в сезон ураганов, когда разведка миротворцев не могла действовать в полную силу.